Все это грозит неминуемой бедой. Буран всеми силами старался оттянуть эту поездку и отвратить ее последствия. Он однажды заявил: «Государь, крайности еще нет. В нашем распоряжении имеется еще свыше 5000 франков». «Да, но ведь это же ваши деньги, Буран». «Ну так что же», — возразил часовщик, — «я считаю, что я поместил их. Когда вы будете королем Франции, вы вернете мне капитал с хорошенькими процентами». И часовщик потирал руки с довольным видом скупца, заранее подсчитывающего свою прибыль. Славный старик! Это была воплощенная деликатность. «Когда я буду королем Франции!» — воскликнул Людовик. «О, мои бедные, дорогие друзья! Для этого нужно чудо! Мое дело проиграно и окончательно затерт и окутан беспросветным мраком непризнанной неизвестности». «Государь!» — вступилась Рене. «Сами посудите. Что нам деньги, когда мы готовы своей жизнью пожертвовать ради вашего блага? О, ты, я хорошо знаю тебя. Я никогда не сумею достаточно сильно любить тебя». Когда разговор доходил до таких рискованных положений, обыкновенно вмешивался старый часовщик. Он заметил, что Гранлис, лишенный в эти дни 2 месяца какого бы то ни было общества, становился чересчур нежным к Рене. Буран же был так создан, что, не задумываясь, пожертвовал бы ради дела монархизма своей жизнью и жизнью дочери, но счел бы величайшим горем, если бы последняя стала любовницей короля. Его душа переживала сложную работу и, смотря по настроению, склонялась то в ту, то в другую сторону. То в нем пробуждалась хлопская кровь прислужника Людовика XV, привыкшего раболепно и беспрекословно подчиняться всем желаниям и требованиям своего властелина, как в высоких деяниях, так и в самых низменных, гаденьких делишках, то, наоборот, его душа, поддавшаяся новым веяниям времени, пробуждалась к чувству собственного достоинства и благородной гордости. В такие минуты он, понятное дело, не выказал бы особенной радости, если бы принц в награду за все его жертвы и услуги не нашел ничего лучшего, чем обесчестить его дочь и покрыть несмываемым позором его старческие седины. Поэтому в бедной, метущейся душе Борана происходили постоянные колебания. Бывало так, что утром он склонялся в одну сторону, а вечером вся его душа возмущалась и громко восставала против возможности совершения непоправимого. Рене рассуждала иначе. Она любила своего принца, и как верно подданная, и как страстно влюбленная женщина. И будь на то его воля, она отдалась бы ему без отговорок, без рассуждений, счастливой той минутой радости, которую она могла подарить ему. Буран знал экзальтированность дочери, понимал ее чувства к принцу и бдительно следил за молодой парочкой, но это постоянное беспокойство мучило его, снедало его здоровье, подтачивал его старческие силы, а он во что бы то ни стало хотел жить. Он чувствовал себя необходимым. Умри он, что станется с принцем, с троном Франции, с Рене? Одни шли за днями скучные, безрадостные дни, посвященные воспоминаниям счастливого прошлого. Версаль, Тюильри, двор, король, королева. Вся эта цепь ярких, незабвенно светлых воспоминаний, полных теперь в эти кошмарные дни какой-то сказочной неправдоподобности. Принц вспоминал счастливые эпизоды своего раннего детства, Буран своей молодости. Рене была не причастна ни тому, ни другому времени, она только слушала и возмущалась несправедливостью провидения, давшего при рождении так много надежд этому несчастному принцу, а потом ввергнувшего его в беспросветную пучину горя, отчаяния и нужды. Все это лишь способствовало усилению экзальтированной любви Рене к принцу. Оставаясь иногда с глазу на глаз с молодой девушкой, Гранлис ясно читал в глазах Рене ее настоящие чувства. и это придавало ему смелости.